Эта мысль жгла ее, вызывала днем и ночью приступы отчаяния. Ревность, горечь, ненависть к Хлудову, стыд за мать — все это, как яд, капля за каплей подтачивало ее силы. Выход был один — замужество. Все равно с кем, с первым, кто посватается. Это решение уже лежало созревшим на дне ее сердца задолго до признания барона. Правда, герой оказался простым смертным, молившим о любви ничтожной девочки. А ей так хотелось назвать его отцом. Брак неизбежен. Прощай, светлая мечта о театре, как звезда, горевшая с детских лет в ее душе. Вера входит и останавливается на пороге, как всегда теперь опустив голову, как всегда избегая взгляда матери. Надежда Васильевна плачет, но эти слезы уже не волнуют Веру. «У меня сейчас был барон», — тихо говорит Надежда Васильевна, вытирая глаза комочком из батиста и кружев. «Он просит твоей руки». Ее голос замирает, испуганный взор ищет отгадать ответ в бесстрастном лице. «Я согласна, мамочка», — однозвучно отвечает Вера. «Что? Что?» Схватившись за локотники кресла, Надежда Васильевна хочет приподняться и садиться опять. «Я согласна, мамочка», — твердо повторяет Вера. Закрыв лицо руками, Надежда Васильевна рыдает. Как она лелеяла эту мечту! А теперь не верится и страшно. Раскаянье вонзает острые зубы в ее сердце. «Верочка, поди сюда. Ну, поди же сюда. Что ты там остановилась, как чужая? Разве я тебя не волю? Разве я тебе враг?» Вера бесстрастно принимает ласку матери. Пламенными поцелуями покрывает Надежда Васильевна точеное личико. Ах, теперь, когда грозит ей разлука, но Вера не смягчается. Она рада отделаться от меня. «Верочка, подумай хорошенько, ведь это шаг на всю жизнь, страшный шаг. Не скрою, я сплю и вижу выдать тебя за барона. Мы все под Богом ходим. Умру спокойно, пристроив тебя. Ты улыбнулась?» «Нет, мамочка». «Анна Васильевна на 2 года была моложе меня, а ее разбил на днях паралич. У брата Васи тебе не место. Семья у него темная, купеческая. Сестра моя Настенька с придурью баба. Собственную жизнь устроить не сумела. Крестная твоя давно хворает. В сиделках тебе у больной тоже не место. Вот и подумай, что ждет тебя в жизни. Одинокую, с твоей красотой и слабым здоровьем. Чужих детей учить. Барон добрый человек и будет тебя беречь. В сравнении с Лучининым он бедняк. Но ведь ты не хочешь Лучинина». «Нет, нет, мамочка, никого не хочу», — срывается у Веры болезненным звуком. «Одно только, стар он для тебя». Надежда Васильевна глубоко задумалась, вспомнился Хованский, смеющиеся глаза Масолова глянули на нее из дали прошлого. И вдруг стало легко. Образ Муратова, память об его любви, согрели душу артистки. «Ах, не бойся этого, Верочка, только такие люди могут любить. Он тебе не изменит, он тебя не замучит ревностью. Добрый и верный муж — это такой редкий клад. Когда-нибудь ты поймешь меня, я этого счастья не знала». Голос ее сорвался внезапно, и сердце Веры дрогнуло. Любовь громко постучалась в него, и у нее не хватило сил сказать этой любви «Уйди». Она страстно приникла к рукам матери. «Да хранит тебя Господь, дитя мое! Да пошлет Он тебе долгие годы безмятежного счастья!» Какой голос, какие слова! О, мамочка! Их слезы смешались.